Глава 26. Вот же сука, Верка! Мало того, что тварь спалил, так еще и все отберет. Сержант, кажется, сжевал собственные зубы, так ими скрипел, что сломал все. 10 человек нас повели в кабинет. Я хотел идти с гордо поднятой головой, но не вышло. Живот заболел и меня скрутило. «Ему срочно нужно в медчасть!» — рявкнул Самсон. «Потерпит, не маленький», — остановился Старлей и с улыбкой ответил. Я оперся на Твердохлебова, и мы поковыляли. Зашли в кабинет, а охрана осталась за дверью. Вершинин медленно и вальяжно занял свое место. «Ну-с, приступим, господа», — мягким голоском спросил он. «Свои нарушения вы знаете, но это цветочки. У меня есть донесение, что сержант Твердохлебов неоднократно несанкционированно ходил за стену, а добычу оставлял себе. Также Солнцев был раз и тоже ничего не предоставил в часть. Вот такие дела, друзья!» С мерзкой улыбкой закончил он свой монолог. «Прошу ознакомиться с донесением, обвиняющим меня в правонарушении», — сказал я тихим голосом. «Еще чего, мальчик! В нем не только о тебе, но и о сержанте, а это тебя не касается!» Цокнул Верка и погрозил пальчиком. «Очень интересно, но мне плевать. Хотите, оторвите часть, где про сержанта, но вы обязаны предоставить. Или это превышение должностных обязанностей, что я попрошу немедленно зафиксировать?» «Ты не на суде, молокосос!» — закричал Вершинин. «Значит, и наказание вы вносить не можете. Подождем тогда военного совета, пусть там все решают». «Совсем уже берега попутал, Солнцев! Ты мне указываешь, что делать?» — ударил по столу кулаком Старлей, так что даже бумаги подлетели. «Я напоминаю, как должен работать старший в части, если вы забыли», — возразил ему, чуть повысив голос, отчего брюхо еще сильнее заболело. «Ну хорошо», — выдохнул Вершинин. «Оставим эту информацию до военного совета. Я вас поймал с поличным. Это ничего не изменит». «А с чем, собственно, вы нас поймали?» Я кашлянул. Сержант Твердохлебов, не зная покоя и переживая о том, что его отряд часто гибнет за стеной, решил потренировать своего зама. Нарушили ли мы устав, выйдя без разрешения? Да. Но у меня и моего командира были благие цели. Поймали много тварей и убили их, доставили в часть. Молодцы, не меньше. А еще мы повстречали сильного монстра, с которым не справились отряды и сержант. Это обязательно нужно внести в дело. Возможно, нам грозит опасность». «Молчать!» — вскочил Верка. «Ты совсем, что ли, пытаешься из своих нарушений подвиги сделать? Думаешь, я дурак? Со мной это не прокатит, понял?» «Так точно, старший лейтенант Вершинин. У вас своя версия, у нас своя. Я вам уже вынес недоверие, так что делайте, как посчитаете нужным. А мы с сержантом напишем свою версию событий». «Да? И что же ты напишешь, молокосос?» — сквозь зубы произнес Аркадий Семенович. «Поживем, увидим», — ответил я. «Еще что-то есть?» «Решил поиграться со мной перед смертью? Ну что ж, давай!» — рассмеялся Старлей. «Завтра открывается стена, и выйдут несколько групп. Твой отряд, Самсон, пойдет последним. Раз у тебя такие бравые ребята, что таскаешь их раньше положенного срока, значит, они готовы. Вот только потом не жалуйся мне, что я отправлял тебя раньше остальных. Не слышу ответа!» Приложил руку к уху Вершинин. «Есть!» — прожевал Самсон. «Пошли вон!» — крикнул Верка. «Охранять их все время! Казарму! Постоянно с ними находиться!» Это он уже военным сказал за дверью. Мы развернулись и вышли. Снова изменения в плане, и все из-за одного чудака. Ладно, сегодня будет длинная ночь, и завтра, скорее всего, тоже. «Вы куда?» — спросил один из военных. Я отчасти уже плохо соображал, и меня вел сержант. «В медчасть», — сухо ответил Самсон. «Рядовой Солнцев ранен. Ему требуется медицинская помощь. Вопросы? Или ты хочешь, чтобы он сдох, а я написал, что по твоей вине?» Твердохлебов без стука зашел в здание. К нам выскочила заспанная Цветкова со скальпелем в руках. «Самсон, ты совсем уже... Это тебе не публичный дом, так вламываться!» «Даша!» — шикнул он на нее. «Помоги ему! На нас напала весьма сильная тварь!» Меня положили на койку. Лейтенант разрезала мою кофту и майку. Судя по расширенным глазам, там не просто царапина, как я думал. Мне вкололи что-то, и спустя минуту я вырубился. Лейтенант с Самсоном, когда Солнцев отключился. «Кто на вас напал?» — спросила женщина, осматривая рану рядового. «Каменный тролль», — плюхнулся на соседнюю койку сержант. «Ну, а это значит...» — отвлеклась Цветкова от осмотра Солнцева. «Жопа! Вот что это! Монстр уровня редкий подошел к самой стене. Скоро прорыв будет. Он не просто так там появился». «Но как вы выжили? Его рана!» — указала на живот Бориса лейтенант. «Оставлена этой тварью. Даже коготь один отломал. И я его еще и вынуть не могу, будто прирос к внутренностям Солнцева». «Вкали ему длань исцеления», — уставшим голосом произнес Самсон, выпивая уже третью лечилку. «Оплатить за нее кто будет?» — возмутилась Дарья. «Ты же знаешь, что я ее на продажу делала. Или думаешь, деньги только тебе нужны?» «Кали!» — повысил голос сержант. «Я тебе все верну». Я пришел в себя от разговоров. Точнее, Твердохлебов ругался с Цветковой из-за какого-то зелья, что мне дали. Оно очень дорогое, стоит 350 рублей. А лейтенант планировала эти деньги потратить на зелья в медчасть, потому что солдат почти нечем лечить. Самсон не отвечал, а больше бурчал о Верке и о том, что тут происходит. Я открыл глаза. Чувствовал себя хорошо. Потрогал живот. Рана затянулась. И только что-то твердое торчало, как отросток. Сука. Еще одна инородная хрень в моем теле. Судя по тому, что я вижу, то ли нож, то ли... коготь той твари, которая на меня напала. Я поднялся и уставился на мужика с женщиной. «Лейтенант, я верну вам деньги. Спасибо большое, что помогли», — сказал я, смотря ей в глаза. «Да что ты говоришь, Солнцев? Вот только мне деньги нужны послезавтра. Где раздобудешь столько?» «Это моя проблема», — ответил ей сухо и перевел взгляд на Самсона. «Сержант, нам пора. Времени мало. Нужно все подготовить к завтрашнему выходу. У меня есть несколько задумок». Самсон кивнул, и мы пошли. Пока двигались, выдал свой план Твердохлебову. Он сейчас садится писать рапорты, а я занимаюсь отрядом. Верка думает, что он самый умный. Не зря я правил целой планетой. Навидался таких бюрократов и их крючкотворства. Сержант сейчас делает доклад, почему мы вышли за стену, какие у этого были цели и причины. Отдельно расскажет, что предыдущие его отряды быстро дохли по вине Вершинина, который отправлял их слишком рано. Раз мы уже поставили свои жизни на этот военный совет, то дороги назад нет, и бороться с гадом нужно его способами. Самсон отдельно напишет про ситуацию с амуницией, зельями, оплатой службы военных и премиями. А еще про Зубарева и его делишки. Но самое главное, нам нужны еще свидетели. Понятно, что отряд все подтвердит, но требуются незамешанные люди. И по этому поводу он пойдет к Цветковой, постарается ее склонить на нашу сторону. «Подъем!» — крикнул я, когда мы зашли в казарму. «Через 5 минут у нас собрание. Всем быть в бодрости духа. У меня хорошие новости. Дима, сходи постучи к девушкам, пусть тоже подключаются». Все уставились на меня и сержанта. Самсон кивнул и направился в свой кабинет. Солдатики, которые нас охраняли, зашли в казарму. «Не, братцы, сказали охранять, исполняйте. Вот только не здесь. Это наша территория». Вытолкнул несколько человек за дверь и закрыл ее. «Боря, что случилось-то?» — спросил вернувшийся Дима. «Сейчас все расскажу. Не хочу повторять несколько раз. Видок у меня был так себе. Весь был в слизи монстров, верхняя одежда разрезана, а живот перемотан бинтом. Айваз быстро собрался и встал рядом со мной. Его ребята тоже подтянулись. Володя жаловался, но поднимался. Только Витя никак не отреагировал. «Звуковая пуля!» — произнес я, и моя магия устремилась в голову Мясоедову. Его скинуло с кровати, и он приложился рожей об пол. Вскочил злой. Смотрел по сторонам, но когда увидел, что все собираются, ничего не сказал и даже напялил портки. Я пропустил момент, когда Борзов опять сцепился с Мясоедовым. Звуковая пуля в голову обоим для успокоения юношеской души. Потом Володя и Витя встали в позу для отжиманий. Борзову хватит и этой нагрузки, а вот Мясоедов встал у нас скамейкой. На него уселись Айваз со своими ребятами. «Придурки! Если еще раз увижу, что вы выясняете отношения, получите у меня!» Сказал этим двоим, когда они уже стали уставать. «Стойте так, пока я не скажу! У нас проблемы, а вы тут хренью маетесь!» «Ну, Боря!» — обиженно произнес Владимир. Подошли девушки, и у нас началось собрание. Решил говорить правду, потому как они тоже попали под раздачу. Поведал о том, что я выразил недоверие Старлею, что будет военный совет, где меня могут лишить жизни, что нас с сержантом поймали. В целом обрисовал все произошедшее. «Завтра наш отряд выходит за стену», — оставил самое приятное напоследок. Кто как отреагировал на данную новость. Айваз с ребятами оскалились, Ольга прикрыла рот, но ничего не сказала. Царёва улыбнулась. Володя запротестовал, что там он помрет. Дима просто дрожал. А вот Вите плевать. Главное, чтобы перед этим покормили. «Команда мечты», — подумал я про себя. «У меня меньше суток, чтобы подготовить их к шансу на выживание. Многие не просто не готовы, а вообще не должны здесь быть». Потом мы перешли к обсуждению правил. Теперь все ходят группами в несколько человек. Даже в сортир, и девушек это тоже касается. Вершинин и Зубарев попытаются или отомстить, или подставить, поэтому все отращивают глаза на затылке и глядят в оба. «А если ты проиграешь?» — вдруг спросила Царёва. «Тогда Старлей все свое внимание переключит на нас». «Рад, что ты веришь в меня, Елизавета», — ответил ей с улыбкой. «Но я...» — замялась девушка. «Она права. Своими действиями я уже обрек их на риск, и если провалюсь, то все пострадают. Вот только у меня нет варианта проиграть, твари. Я сделаю все, чтобы Верка больше не был здесь Старлеем, а лучше сдох, как и Зубарев». «Солнцев!» — крикнул сержант. «Зайди!» «Ждем меня!» — приказал я отряду и направился к Самсону. В его кабинете был бардак, бумаги валялись повсюду. Мебель перевернута. Сам сержант стоял злой. «Твои документы. Их нашли», — сухо сказал Самсон, смотря мне в глаза. «Понял», — ответил ему. «Пока действуем по плану». Я вышел из кабинета, сжал кулаки до хруста. «Вот же, сука, Вершинин и мой папаша!» «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого». Я вернулся к ребятам. «Царёва, подойди», — сказал я громко. Девушка аж дернулась от моих слов и медленно направилась ко мне. Пока что это самая адекватная идея с минимальным риском. Елизавета встала рядом и выпятила отсутствие груди. «Елизавета Сергеевна», — обратился я к девушке. «У меня есть просьба. Буду рад, если вы поможете». «Слушаю вас, Борис Иванович», — ответила она с улыбкой. «Нужно пробраться в кабинет Вершинина и найти мои документы после того, как мы сходим за стену. Про что они, ты знаешь. Никого, кроме тебя, я попросить не могу. Твои навыки и то, что ты уже посвящена в это дело...» «Хорошо», — не думая, ответила девушка. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Хочу, чтобы ты ко мне относился так же, как к Обручевой. — выдала Царёва. «Что?» «Я девушка, а не просто убийца. Хочу, чтобы ты ко мне относился так же, как к сисястой», — посмотрела в мои глаза Елизавета. Я кивнул ей и пошел к остальным. Девушка последовала за мной с гордо поднятой головой. Не думал, что ее это так беспокоит. Ну да ладно. Хотел бы я сказать, что это моя последняя проблема. «Дима», — обратился я к пареньку при всех, — «твоя задача — сделать так, чтобы Володя у нас добрался до минчасти и провел там время до вечера. У него есть работа». «Я за!» — сразу же ответил Борзов и упал из стойки на пол. «Как я это сделаю?» — удивленно спросил Говорунов. «Не знаю. Это твоя головная боль», — пожал я плечами. Витя разрешил тоже встать. Паренек, несмотря на свою силу, вымотался и вспотел. До утра разрешил всем поспать. Сам же взял табуретку и сел у входа. «Пойдем по моей схеме. Думаю, сержант согласится. Формат, где все бьют одного, слишком рискованный. Последние разы, когда твари заходили в тыл или вообще сбоку выскакивали. Когда все вырубились, оставался еще час до подъема. Решил его провести с пользой. Заглянул в себя. Яд уходил, вместилище росло, каналы почти очищены. По сравнению с тем, что было изначально, они почти вытянулись. Но как же меня напрягает, что в пузе теперь не только хрень какая-то, которая втягивает яд в себя, так еще и коготь твари. Да и этот пузырь с ядом никуда не делся. По факту, во мне все еще остается токсин. А спросить у кого? Цветкова, я думаю, заметила все изменения в моем теле. И не хочется, чтобы у меня из-за этого были проблемы. Кивнул. С ней я поговорю. Теперь тренировка. Я повредил свои каналы, создав 10 звуковых пуль. Они заболели, немного вытянулись. Дальше произошло странное. Что-то из когтя вышло и потекло по моим каналам. От боли я чуть не свалился с табуретки, но потом почувствовал прилив сил. Бред какой-то. Проверил. Создал 20 звуковых пуль одним махом. Сейчас это мой предел. Вернул магию в себя. Вспомнил, что Борис освоил еще один вид магии. Крученая звуковая пуля. Весьма неплохая способность, потому что пуля летит в нужном направлении, исчезает и снова появляется уже перед самой целью. Для неожиданных атак самое то. Попытался ее воссоздать. Так как не хотел никого будить, то пришлось повозиться, чтобы пуля была маленькой и не издавала звуков. Как же я вспотел, пока не добился результата. «Ох», — выдохнул я. Следующим у меня был звуковой барьер. Мой максимум — 4 штуки по 10 секунд. Вот это рост! Теперь будет куда проще разбираться с монстрами и прочими человеческими тварями. После последней сформированной защиты меня вырубило. Всю магию потратил, да и не спал столько времени. Пришел в себя на табуретке, когда сержант скомандовал подъем. Самсон расщедрился и дал поспать до 10 часов. Ребята вставали, я же взял вещи и пошел отмываться от слизи и крови. Заскочил в душевую. Провозился с тем, чтобы снять бинт. На теле не осталось раны. Только родинка черного цвета украшает мой живот. Потрогал. Твердая, как металл. Залез под струи воды и стал очищаться. Засохшая слизь еще хуже смывалась. Скреб себя с такой силой, что даже поцарапался в нескольких местах. Когда вышел из душевой, все чистили зубы и умывались. Я заглянул к сержанту и выдал ему план о построении за стеной. Пришлось немного поспорить и доказать свою точку зрения. Самсон вообще хотел, чтобы ребята остались у стены, и только мы с ним пошли за монстрами. После чего добыли максимум и объявили, что это отряд. Он, как и я, понимал, что ребята еще не готовы. Пришлось долго его убеждать в том, что им на пользу будет. Как расти, если нет вызова? Поэтому пусть понюхают монстров, попытаются убить, разделать. Наконец-то забрал у него пособие по монстрам. Самсон в этом бардаке нашел всего одну книжку. Потом мы всей толпой пошли на завтрак. Военные сопровождали нас. Дима поведал план, который он придумал, чтобы Володя день провел в медчасти. И, к сожалению, Борзов будет недоволен способом, который выбрал Говорунов. Все сели есть. Дима переговорил с Витей, тот посмотрел на меня и кивнул. Я подошел к Володе. «У Цветковой тебя ждет монстр уровня необычный». Борзов вскочил и уставился на меня. «Да сядь ты, успокойся. Это не мой зверь. Я только помог его убить. Поэтому моя только железа. Создай из нее лучший эликсир и разбавь его до уровня подмастерья. Или как там это делается?» «Боря, правда?» — раскрыл свои глаза Володя. Паренек светился счастьем. «Да, родниковый волшебник в измененном виде. Но это еще не все. Из всех остальных частей приготовь зелье». «А с артефактами что делать?» — удивился Борзов. «А что с ними?» — уточнил я. «Из его шерсти создают магический посох, если достаточно материала». «Сделай», — сказал я. «Только мне бы стоимость его узнать». К Володе подошел Витя и взял его за плечо. Борзов повернулся с улыбкой на глазах. «Прости, но так надо», — пробасил наш здоровяк. Хрусь прозвучала на всю столовую. Володя заорал и упал на пол. «Ах ты, тварь! Сука! Да я тебя убью! Отравлю, тупой ты кусок мяса!» — кричал Борзов. Я наклонился к нему и сказал. «По-другому тебе никак нельзя было отправить медчасть. Цветкова поможет. А может, еще и пожалеет. Главное, глазки сделай печальные». Владимир сразу же заткнулся и улыбнулся. Вот же помешанный. «Ну да ладно. С этой проблемой мы разобрались. Сегодня вечером отряд Долгоруковой придет за своими зельями. Должны оставить 15%. И еще железа. Хорошо, что отдал ей, а то совсем бы с пустыми руками вернулись». Военные отвели Володю в медчасть, а мы переместились на тренировочное поле. Айваз гонял всех, пока я читал книжку по монстрам. Сейчас эти знания для меня куда важнее физических занятий. Я совсем не заметил, как пролетел день. Все сходили на обед и продолжили тренироваться. Я же не отрывался от книжки. Стемнело. И тогда я просто вернулся в казарму и продолжил там. «Стройся!» — крикнул сержант. «Собираемся! Скоро мы пойдем за стену!» Хотел бы я сказать, что все в нашем отряде горели желанием и жаждой охоты. Кроме Айваза, его людей и Царевой, никто не хотел идти за стену. Вите пофиг, он даже спросил у сержанта, можно ли жрать монстров. «Только попробуй!» — закричал Самсон. «Я тебя там оставлю на неделю, кишкоглот хренов!» Все. Я закончил чтение и убрал книгу себе в сумку. Завтра отдам Айвазу, чтобы он изучил со своими, и потом по остальным пойдет. Лично будет проверять, как усвоили материал. Сержант выдал оружие Говорунову и Борзову. Те посмотрели на металлические ружья с особой грустью. Это все, что у них есть. Ими же и убивать, и защищаться. Выдал по 10 магических пуль. 5 помещается в обойму, и еще один комплект — запасной. Ребята смотрели друг на друга с кривыми улыбками. За нами зашли военные, и мы дружной шеренгой потащились к заставе. Володя успел в самый последний момент. Прибежал с розовыми щеками и улыбкой до ушей. Видимо, Цветкова и правда его приголубила. «Я все сделал», — запыхавшимся голосом сообщил паренек. Я хлопнул его по плечу, отчего он скорчил недовольную гримасу. «Еще болит вообще-то, и мог меня предупредить, что вы придумали такое». «Ну, прости, дружище», — ответил ему с улыбкой, пока мы шли. «Нужна была естественная реакция. Ты не переживай, Витя потом был наказан. Бегал больше всех, да и с артефактами возился один». Володя кивнул. Мы продолжили свой путь, вышки осветили нам дорогу. Сейчас не нужно посылать сигнал, что свои. На заставе стоял Зубарев и Вершинин. Да и в целом народу много было. Подойдя поближе, я заметил, что часть людей ранена. Такие же новички, как и мы. Может, на пару месяцев больше служат. Военные грузили тела и останки на носилки. Тут еще и трупы были. «О, отряд Твердохлебова! Вот и вы, господа и дамы! Ваш первый выход за стену. Волнуетесь? Не нужно. Как видите, уже несколько отрядов вернулись. Жертв, оставшихся за стеной, немного, да и не пострадали почти. Так что все будет хорошо». Издевался Верка и развел руками над телами военных. Мы остановились и ждали, пока всех раненых и убитых уберут. Диму с Володей вырвало, чему безумно обрадовался Вершинин. Специально затеял это представление, чтобы деморализовать? Оля тоже стояла бледная и старалась не смотреть на обглоданные останки. «Там столько мяса осталось! Монстры уже собрались, наверное. В стаи сбились, ждут добавки», — сказал мне на ухо Вершинин. «Не на того ты пасть открыл, Борис Иванович Солнцев-Марков». Только я решил ему ответить, как стена двинулась. Ребята переглянулись. Сейчас я увидел страх. У всех, даже у Айваза и у Вити. На них тоже подействовало шоу Верки. Никто не хотел идти вперед. «Пошли!» — скомандовал Самсон. «Удачи вам! Уверен, что все будет хорошо. С вами же сержант Твердохлебов и его лучший зам Солнцев. Вам нечего бояться!» — рассмеялся нам в спины Старлей. Самсон шел первым, замыкал наш отряд я. Туннель, и вот мы за стеной.